в том азе. А справедливым богом быть — это значит до утра. Дискотечная зарядка, углекислого ума. Это значит темный лес, подзапорный сыр-бор, обалденные услуги, передернутый затвор. Это значит ничего не случится никогда. Только Дедушка Мороз будет петь нам у окна. На где родился, там и пригодился. Фантазия, фантазия. Где родился, там и пригодился. Это значит каравай. На ракетах вокруг света, кого хочешь выбирай. Это значит миру мир, загрузилась голова. Принимай прямой эфир через зеркало глаза. Это значит никому не услышать никогда то, что Дедушка Мороз пропоет нам у окна. На где родился, там и пригодился. Эвтаназия, эвтаназия. Где родился, там и пригодился. Это Анастасия, Анастасия. Справедливым богом быть — это значит пережить всех столетних обезьян, разработавших госплан. Это значит наплевать душу каждому рабу, чтоб он смог он больше знать, что не нужен никому. Это значит не труить, как обкуренный шаман, чтобы Дедушка Мороз свою песню спел бы нам. Нам где родился, там и пригодился. Эвтаназия, эвтаназия. Где родился, там и пригвоздился. Эвтаназия, эвтаназия. Где родился, там и растворился. Эвтаназия, эвтаназия. Где родился, там и пригодился. А где родился, там и пригодился. Пригодился. А где родился, там и пригодился. А где родился, там и